Коротко говоря, я остановлюсь, когда резервуар наполовину опустеет, и получу на выходе 50 литров воды. Запись в журнале. Сол-34. Да, времени ушло немало. Я всю ночь возился с гидразином. Но дело сделано. Я мог бы справиться и быстрее, однако решил, что когда поджигаешь ракетное топливо в ограниченном пространстве, осторожность прежде всего. Теперь у меня тут настоящие тропические джунгли. Температура почти 30 градусов Цельсия. А какая влажность! Я только что выпустил в атмосферу тонну тепла и 50 литров воды. В процессе жилому модулю пришлось испытать себя в роли мамаши неаккуратного дошкольника. Он замещает использованный мною кислород, а регенератор пытается снизить влажность до разумного уровня. С теплом ничего не поделаешь. Кондиционера в модуле не предусмотрено. На Марсе холодно. Мы не думали, что нам придется избавляться от избытка тепла. К постоянному реву сигнализации я уже привык. Пожарная сигнализация наконец замолчала, потому что огня больше нет. Сигнализация низкого уровня кислорода тоже скоро стихнет. А вот сигнализации высокой влажности потребуется некоторое время. Регенератор воды завершил свои труды на сегодня. Сработала очередная сигнализация. Основной резервуар регенератора наполнился. Какой кошмар! Это проблема по мне. Помните скафандр, который я изувечил вчера? Я повесил его на стойку, после чего перетаскал к нему несколько ведер воды. Он может выдержать давление воздуха в одну атмосферу. Уж с таким количеством воды он должен справиться. Черт. Ну, я и устал. Всю ночь на ногах, пора и поспать. Я отбываю в страну снов в наилучшем настроении, в каком был с самого шестого сола. Наконец-то все идет по-моему. Наконец-то все идет прекрасно. У меня все-таки есть шанс выжить. Запись в журнале. Сол-37. Я в заднице, и я скоро умру. Ну ладно, спокойно. Уверен, что смогу с этим справиться. Я пишу тебе, дорогой марсоархеолог будущего, из марсохода номер 2. Тебе, наверное, интересно, почему я не в жилом модуле? Потому что я в ужасе сбежал оттуда, вот почему. И понятия не имею, что теперь делать. Полагаю, я должен объяснить, что произошло. Если это моя последняя запись, ты хотя бы будешь знать причину. В течение последних дней я радостно делал воду. Вода лилась рекой. Обратил внимание? Рекой. Я даже усилил компрессор топливной установки МВА. Это была в высшей степени техническая задача. Я повысил подающееся к насосу напряжение. И вот теперь я делаю воду еще быстрее. Получив первые 50 литров, я решил угомониться и делать воду по мере поступления О2. Мне вовсе не хочется снижать резервную планку ниже 25 литров. Поэтому, когда количество кислорода падает, я прекращаю игры с гидразином до тех пор, пока оно снова не превысит 25 литров. Важное замечание. Когда я говорю, что сделал 50 литров воды, это предположение. Я не получил 50 литров воды. Дополнительная почва, которой я заполнил модуль, была очень сухой и жадно впитала влагу из воздуха. Для этого она и предназначалась, поэтому я не слишком тревожился и не удивился, когда регенератор не извлек ожидаемые 50 литров. Теперь, с подправленным насосом, я получаю 10 литров CO2 каждые 15 часов. Я проделал этот процесс 4 раза. Согласно моим расчетам, с учетом первых 50 литров, я должен был добавить в систему 130 литров воды. Но мои расчеты врут. 70 литров запасены в регенераторе и скафандре-резервуаре. Стены и купол покрыты конденсатом, а почва явно впитывает влагу. Однако это не объясняет потерю 60 литров. Что-то пошло не так. Вот тут-то я и заметил второй резервуар СО2. Жилой модуль оснащен двумя резервными емкостями с О2. По одной с каждой стороны из соображений безопасности. При необходимости модуль сам решает, каким резервуаром воспользоваться. Оказывается, он сбивал давление с резервуара номер 1. Но когда я добавлял в систему О2 при помощи оксигенатора, модуль равномерно распределял его между двумя резервуарами. То есть резервуар номер два медленно накапливал кислород. Это не проблема. Модуль просто выполняет свою работу. Однако со временем у меня накапливался О2. Сначала я подумал, ну надо же, больше кислорода. Теперь я смогу быстрее делать воду. Но потом меня посетила более тревожная мысль. Следите за логикой. У меня накапливается О2. Однако извне поступает постоянное его количество. Следовательно, единственный способ накопить О2 — использовать меньше, чем я думал. А я проводил реакцию с гидразином, исходя из того, что расходую весь кислород. Единственное разумное объяснение — я сжигаю не весь высвобождаемый водород. Теперь задним числом это кажется очевидным. Но мне никогда не приходило в голову, что часть водорода просто не сгорит. Минует пламя и полетит дальше. Проклятие. Я ведь ботаник, а не химик. Химия — неточная наука, и теперь в воздухе полно водорода. Он повсюду. В смеси с кислородом. Просто летает. Ждет только искры, чтобы взорвать модуль. Додумавшись до всего этого и взяв себя в руки, я достал маленький пакетик для образцов, помахал им, а потом закрыл. После этого быстренько сбегал в марсоход, где мы храним атмосферные анализаторы. Азот — 22%, кислород — 9%, водород — 64%.